Глава 18. Против Дона Даронда. Мы стояли во дворе гильдии искателей приключений, лицом к лицу с нашим экзаменатором. Устрашение витало в воздухе. Если бы я все еще был человеком, я бы решил тут же пасть ниц и молить о пощаде. Но я же меч, так что все в норме. Так, ладно, посмотрим. Посмотрим, из какого ты теста. Имя Дона Даронда. Возраст 46. Раса Киджин. Работа Великий Воин. Положение нормальное. Статус уровень 38. Очки жизни 346. Магическая энергия 173. Сила 178. Выносливость 163. Ловкость 101. Интеллект 90. Маги 81. Проворность 116. Умение. Устрашение 4 уровень. Транспортировка 3 уровень. Ускорение восстановления здоровья 5 уровень. Чувство опасности 4 уровень. Инструктаж 4 уровень. Чувство присутствия 3 уровень. Восстановление 4 уровень. Мгновенный шаг 3 уровень. Магия почвы 2 уровень. Метание 5 уровень. Сопротивление ядом 7 уровень. Лесозаготовка 4 уровень. Прием владения топором 7 уровень. Владение топором 8 уровень. Рык 3 уровень. Возрождение. Управление силой. Стальное тело. Автоматическое восстановление здоровья. Небольшое улучшение силы. Звание. Инструктор в гильдии. Снаряжение. Кованый тяжелый стальной топор. Верховная черная броня из железной черепахи. Плащ из саблезубого тигра. Ботинки с каменного дракона. Браслет подмены. Ух, силен. Согласно его статусу, мы уже проиграли. Этот старичок. Он сильнее небольшой виверны. Вдобавок, у него есть умение высокого уровня. А его снаряжение лучше нашего. Намного лучше, ведь у нас его вообще нет. Имя. Кованый тяжелый стальной топор. Сила атаки 650. Магическая энергия 3. Прочность 650. Проводимость магической энергии и... с плюсом. Умение нет. 650 сил атаки? Вы там совсем охренели, что ли? Это ж просто унижение! А еще он член расы с интересным названием Киджин. Звание инструктора — это тоже не шутка. Ни один из ранее увиденных искателей приключений даже рядом не стоял с ним. И этот парень собирается драться во всю силу? Вы серьезно? Проверка для новичков? Если бы это был новичок, у него не было бы выбора, кроме как проиграть Фран. Ладно, давай попробуем. Даже если мы не победим, нам надо показать, на что мы способны. Фран, готова? Да. Тогда начнем. Фигура Дона Даронда стала расплывчатой, и Фран мгновенно отпрыгнула в сторону. Поехали! Он вернулся. Хорошо. Я заметил топор, только когда он уже был на полпути к земле. Скорость удара была невообразимой для такого крупного тела. Глядя на образующуюся впадину в земле, я понял, что его сила тоже огромна. К уже имевшемуся замаху он добавил еще больше силы и увеличил скорость топора еще больше. Земля потрескалась. Камни превратились в мелкий щебень, разлетевшийся по двору. Волосы Фран растрепались от ударной волны. Эй, разве эта первая атака не была неимоверно опасной? Даже после такого удара... Я уже получил много урона! Как можно сдать экзамен этому парню? Убегать опасно! Тогда надо нападать самим! Я отказываюсь сидеть сложа руки. Прежде чем он опять проведет такую опасную атаку, я пойду на него сам. Я не расстроюсь, если он погибнет. Даже если его очки жизни станут равны ноль, браслет его спасет. Ха! А, да он быстрый! Выпад был легко отражен топором. Даже при том, что я секретно улучшаю характеристики Фран, этот соперник явно нас превосходит. Однако его победа еще не однозначна. Чтобы предотвратить любые продолжительные атаки на Фран, нижняя половина тела Донны застряла в щупальцах. А? Не удивляйтесь. Фран не испускала никакой магии. Она даже не произносила заклинания. Честно говоря, только я могу использовать магию, не оставлять следов. Поэтому Дон Даронда, который должен был следить за Фран, не успел вернуться от магии, направленной на его ноги. Потому что он этого не знал. Видя это, Фран проворно зашла противнику за спину и атаковала. Донна был прикован и мог двигать только верхней половиной тела, поэтому его жизнь полностью находилась в руках Фран. Она может его убить. Он получит свое. Тройной взрыв! Нет! Дона Даронда был охвачен магией огня 10 уровня. Этой атаки очень сложно избежать, так как взрывы происходят с трех случайных направлений. Конечно, Фран только для виду произнесла название этого приема. На самом деле, использовал его я. Таким образом, я использовал умение, а Фран использовала техники владения мечом. Вот так мы и распределяли свою командную работу. Клык дракона! Это атакующий прием 7-го уровня. Более того, вибрирующий клык используется вместе с ним. Автоматически. Миниатюрная фигурка Фран накинулась на огромное тело Донны, которое стояло без движения после взрыва. Интересно, он понял настоящую природу умений, которое использовала Фран? Донна Доронда широко открыл глаза от удивления. Это девчонка! Даже если он заметил, уклонение уже невозможно. Конец. Меч проткнул его бок и отправил тело в полет. 200-килограммовое тело Донна Доронда пролетело 10 метров и впечаталось в стену тренировочного двора. Я использовал этот прием только против демонов. Но теперь я знаю, что станет с гуманоидом, если использовать эту технику против него. Однако... мы ж... не переборщили? Ну, я не думаю, конечно, что он умер, но... Отлично, он, по крайней мере, жив. Его рвало кровью, но он оставался в сознании. Хотелось бы верить, что он в порядке. Фран медленно приближалась. Она использует на нем магию восстановления? Пока я размышлял над тем, что она будет делать, она поднесла меня к глазам Донны. Сдала? Она была спокойна. Что касается меня, то я немножко подзабыл о том, что мы сдаем экзамен. Да, сдала. Понятно. Этот парень, он может двигаться? Какой все-таки стойкий. Его проткнули в бок, а он, к моему удивлению, отходит от стены и начинает смеяться. Я глянул на его статус. 300 очков здоровья уже восстановились, а раны затягиваются. Но все в порядке. Ха-ха! Ты первый новичок, который смог хотя бы дотронуться до меня! Да, его стойкость просто потрясает. Существует ли кто-нибудь, способный его убить? Донна Доронда! Я услышал оглушающий рык администраторши, бегущий к нам. Я же говорила не делать ничего необоснованного! Хватит прикладывать слишком много сил! Я понял! Этот старичок! Он здесь типа для того, чтобы сбивать спесь со всех новичков, которые думают, что слишком сильны и готовы со всем справиться, не так ли? Если так, то никто, наверное, не ожидал, что Фран отправит его в полет. Это вообще не было целью. А? Чего? Похоже, что администратор была удивлена видом серьезно раненого Донны.